Глава 30. Разорение. Чуть погодя, немного придя в себя, оба вновь посмотрели из высокого окна. «Гляди!» — воскликнул инженер, указывая вниз. «Там, далеко на западе, несколько неверных огоньков, совсем мало, медленно и осторожно, совершали путь через широкую гладь реки. На глазах у мужчины и женщины один исчез, затем другой замигал, потух и не появился вновь. Не более 15, казалось, добрались до берега Джерси, а там робко выбрались на сушу, медленно поползли прочь и скрылись в густых первозданных лесах. «Пора», — наконец сказал Стерн, — «мы тоже уходим. Полночи уже миновало. К утру мы должны быть как можно дальше отсюда». «Как? Нам нужно покинуть город?» «Да. Теперь не может быть и речи о том, чтобы оставаться здесь. Башня уже полностью непригодна для жилья. Она настолько пострадала, что может рухнуть в любую минуту. Но если бы даже она для нас и годилась, все равно здесь нельзя больше жить». «И куда теперь?» «Не знаю. Куда-нибудь подальше. Это наверняка. Здесь, в окрестностях, все погибло. Нет родника, ничего не осталось от леса. Ничего, кроме ужаса и смерти. Да еще и какая-нибудь зараза непременно прокатится через эти края в завершение таких событий. Зрелище тут везде и повсюду такое, что тебе не стоит его видеть, и мне тоже. Ни о чем таком лучше не думать. Так или иначе, попробуем найти спуск отсюда и прочь.